Глава 17. Лжевинсан надвигался неотвратимо. Я в отчаянии посмотрела направо, налево, но выхода не увидела. Неужели моя жизнь закончится здесь и сейчас? И все из-за необдуманного поступка Люка. Какая же я дура! Нужно было все-таки сказать ему, к кому едем. Может, удалось бы уговорить не сообщать в совет о вселении хотя бы несколько дней. А так? Так нет никаких шансов ни на что. Но попытаться спастись можно и нужно. Себастьян, никто на вас не нападал. Я состроила как можно более глупую мину. Знаете, после того, как его приложила откатом от вашего защитного заклинания, Люк временами ведет себя странно. «Зачем вы его отправили в стазис? Он же вам ничего не сделал». И вот это было обидно до слез. «Если уж берешься, доводи до конца, а не стой скульптурным украшением гостиной». «Но хотел». «Марго, при всем уважении к вам, неужели мне нужно было дать себя обездвижить?» «Конечно», — обезоруживающе улыбнулась я. Тогда бы Люк сразу успокоился. А мы бы узнали все, что нужно, и заручились согласием помочь Шарлю безо всякой дополнительной платы. Расплачиваться собой мне хотелось не больше, чем когда я не знала, кто стоит передо мной. И даже меньше, поскольку на горизонте замаячил призрак брака с Винсаном настоящим. «Извините, дорогая», но в мои планы не входит успокаивание странностей, посторонних и норов за счет собственной безопасности. Если уж так остро стоял этот вопрос, нужно было вести своего жениха к целителю, а не сюда. «У целителя мы уже были», — заметила я, не уточняя, что ездили по поводу увезенного котенка. «И?» «О, не переживайте, он сказал, что все в порядке», «Необратимых изменений нет», — опять выдала я чистую правду. «Замечательно. А приехали вы, чтобы сообщить эту приятную новость?» Разговаривая с Винсаном, я даже не замечала, что отступаю все дальше и дальше, пока в ноги не ткнулся диванчик. И сделал он это столь приглашающе, что я не удержалась и плюхнулась в его дружелюбные объятия. Пришлось сделать вид, что так и задумывалась. Я откинулась на спинку и радостно сказала: «Конечно, вы же наверняка переживали». «Но теперь оснований переживать нет, поэтому можете вернуться туда, откуда приехали», — негостеприимно заявил собеседник. «Уехать туда, откуда приехала, было моим самым горячим желанием несколько последних минут». Но убегать я не имела права по двум причинам, которые назывались «Шарль» и «Люк». Но в словах Винсана был один неоспоримый плюс. Убивать нас он не собирался, во всяком случае, пока. «А Люк, вы же снимете стазис?» Чтобы он продолжил успокаиваться единственным доступным ему способом, «Увольте, его погрузят в ваш экипаж», предложил Винсан, чуть приподнял бровь и добавил: «Стазис сойдет сам через полчаса». «А Шарль?» «Что Шарль? Мы же с вами обговаривали этот вопрос. Необходимо сделать артефакт. Это вопрос пары дней. Или вы решили внести предоплату прямо сейчас?» Он навис надо мной так, что захотелось слиться с одной из диванных подушек. Но поскольку это оказалось невозможно, я судорожно схватила одну и выставила перед собой, словно она могла защитить от страшной древней магии. «Понятно, о предоплате речи нет», — Винсан усмехнулся, но даже не подумал отодвинуться. «И все же, Марго, зачем вы приехали?» Он был так близко, что подушка оказалась слишком слабой защитой. Сердце гулко забилось в груди. Наверное, его стук слышен даже Винсану, который наклонялся все ниже и ниже, «Хотела вас увидеть», — пролепетала я. «Богиня, зачем я это сказала? А жениха привезли, чтобы он удержал вас от глупостей?» Горячее дыхание мягко коснулось виска. «А он взял и приревновал?» «Да», — обрадованно выпалила я и отодвинулась настолько, насколько позволяла длина дивана. Хотелось убежать, но я не была уверена, что смогу сейчас удержаться на ногах. Да и бросать Люка нельзя, пусть он и поступил как последний болван. «Конечно, болван. Как еще назвать Инора, который стал бросаться заклинаниями сразу, еще до того, как попытался решить все путем мирного шантажа?» «Думаете, я поверю в такую чушь?» Он сел на диван рядом и укоризненно протянул. «Марго!» Я облизнула губы и невольно подумала, что он мог бы и не ограничиться сопением в мой висок. Сопение, конечно, довольно будоражащее, но оно никак не может сравниться с поцелуем, на который хозяин дома почему-то не решился. «Вы это сами предположили», — обиженно заметила я. «А уж верить вам в собственные слова или нет, не мне решать». «Итак, Марго, чем вы собирались мне угрожать?» «Кроме неудачного нападения вашего жениха, разумеется». Жениха он протянул столь презрительно, что никто бы не усомнился. В нашу помолвку Винсан ничуть не верит, как и в ревность со стороны Люка. Я разозлилась. Вляпавшийся в ответное заклинание брат подруги, конечно, ограничивал возможность мирного шантажа, но, тем не менее, попробовать стоило. «Видите ли, Себастьян?» — манерно протянула я и улыбнулась так сладко, что у самой зубы свело. «Совет магов очень-очень не любит, когда у кого-то в доме есть стационарные пентаграммы, особенно если в совете о них не знают. Улавливаете мою мысль?» «О, конечно», — не менее радостно ответил он. «Дело в том, Марго, что я нашел ее буквально пару дней назад и еще не успел сообщить о находке в нужную инстанцию. Но теперь я непременно сегодня же извещу совет. В самом деле, это же опасно — держать рабочую пентаграмму в своем доме. Я сам могу пострадать. Пусть приедут и дезактивируют этакую пакость». Я почувствовала, как улыбка неумолимо покидает мои губы. Разговор пошел совсем не в ту сторону, куда мы с Люком планировали. Винсан обязан был испугаться и согласиться на наши условия, а вместо этого он пытается шантажировать уже меня. «Но, Себастьян, если вы поможете моему брату, мы с Люком будем молчать о вашей находке и никому-никому не скажем. Чтобы я положился на этого Инора?» Кивок в сторону стоящего столбом Люка. «Видите ли, Марго, стазис с него скоро снимется, а без стазиса ваш жених становится на удивление болтливым. Нет, закон есть закон. Нужно известить совет о находке, значит, извещу. Но я тогда расскажу, что вы владеете запрещенными заклинаниями», — выложила я еще один козырь. Улыбка вернулась и стала победной. «Да еще и требуете за это неприличную оплату». Винсан нагло расхохотался. «Помилуйте, Марго. Какими запрещенными заклинаниями? Обычная иллюзия?» «Иллюзия?» — потрясенно сказала я. «Я-то думала, вы действительно можете помочь Шарлю». «Марго, вы сами-то верите, что это была иллюзия? Но совету будет сказано именно так. А запрошенная мной плата их еще больше убедит. Чего не сделаешь из-за несчастной любви?» «Какой еще несчастной любви?» — разозлилась я. «Марго, вы забыли? Я вас люблю, а вы мне отказали. Я так страдал, а другой возможности заполучить вас не придумал». Он довольно прижмурился. «Поэтому и о пентаграмме не сразу сообщил, Хотел произвести впечатление на прекрасную Инариту. В совете меня непременно пожурят. Скажут, что нельзя использовать обман в своих личных, пусть и возвышенных целях. Уверены, что сможете доказать? Я продолжала улыбаться, хотя было понятно, сегодня удача не на моей стороне. Уверен. В то помещение не заходили очень и очень давно. Следы от наших аур совсем свежие, а других нет. А что касается ваших заявлений о запрещенных заклинаниях, так никто из Совета магов не найдет даже их следа. Я потрясенно молчала. Почему-то появилась уверенность, что все будет именно так, сообщи я в Совет. Но я туда сообщать не собираюсь. Если я это сделаю, Шарлю уже никто не поможет. Я перевела взгляд на Винсана. Он потянулся, явно получая удовольствие от движения, и плавно придвинулся ко мне. «Марго, ваш шантаж не удался, не так ли?» Я невольно подумала, не переделывает ли он под себя тело. Ведь когда внутри был настоящий владелец, Винсан вызывал у меня лишь отвращение. Но теперь отличалось все. И манеры, и движения, и речь. И нынешний Винсан меня волновал, и отнюдь не потому, что я знала, кто внутри. «Но ведь я согласилась за вас выйти», — пролепетала я, лишь бы что-то сказать. «Увы, Марго, я не могу на вас жениться». Мне показалось, что в его голосе прозвучало настоящее сожаление. В свете того, что я не так давно узнала, получается, что он не может жениться, потому что непонятно, кто же в итоге женится. И если настоящему Винсану удастся вернуть свое тело, то я окажусь в браке с Инором, который мне не просто не нравится, а вызывает искреннее отвращение. И пусть сам он горит желанием жениться по-настоящему и считает, что несет ответственность за то, что будет сделано его телом, все же этого недостаточно для счастливой семейной жизни. Так что я тоже не хочу замуж, но не показывать же этого собеседнику. «Почему? Вы уже женаты?» как можно беззаботнее спросила я. «Нет, и даже не помолвлен. В таком случае не понимаю, почему вы не можете жениться на Инарите, к которой сватались и которую любите? Вы же меня любите?» Я нежно ему улыбнулась. Я прекрасно понимала, что этот Винсан никак не может испытывать ко мне нежных чувств. Но если постоянно повторять, что он меня любит, быть может, он сам в это поверит, влюбится по-настоящему и не сможет нанести вред ни мне, ни близким мне людям. «Конечно, люблю», — усмехнулся он, — «но все равно не женюсь». «Тогда почему бы вам не помочь моему брату просто так, безо всякой платы, исключительно из любви ко мне и дружеских чувств к Шарлю?» — спросила я, почти ни на что не надеясь. «Я подумаю над этим, обещаю», — неожиданно ответил Винсан. Он сидел уже совсем близко и необычайно меня смущал. Смущал настолько, что я теперь боялась его не как древнего магистра, а как привлекательного представителя другого пола. Я чувствовала, что совсем запуталась. «Как может нравиться тот, кто нагло захапал чужое тело? Я ведь даже не знаю, как он выглядит». Точнее, выглядел. Если внутри действительно древний магистр, от его тела уже давным-давно ничего не осталось. Понравился бы он мне, если бы я встретила его в другом теле. Или нет? И могу ли я влюбляться в этого с неопределенными моральными принципами? Тело-то все равно нужно вернуть владельцу. В этом я ни на миг не сомневалась». Долго размышлять Винсан не дал. Совершенно неожиданно для меня его губы накрыли мои. Поцелуи с умственной деятельностью несовместимы, как я уже выяснила не так давно, поэтому я с легкой душой отпустила все мучившие мысли и приступила к столь увлекательному занятию. Подушку я тоже отпустила, все равно защиты от нее никакой. «Я вам не мешаю?» Язвительный голос Люка прозвучал, как гром с ясного неба. «Может, мне выйти, по саду прогуляться? Часа два-три?» Выглядел он оскорбленным, но магией и не думал бросаться, что меня неимоверно обрадовало. «Все же не слишком приятно, когда твоего спутника грузят в экипаж, как бревно, а ждать, когда он выйдет из стазиса, слишком опасно для душевного здоровья». Поцелуй был жестоко прерван, что весьма пагубно отразилось на моем настроении. «Было бы неплохо», — заметил Винсан. На его настроении, похоже, выход Люка из стазиса нисколько не отразился. Напротив, сидит, улыбается, словно что-то забавное наблюдает. «Мы сейчас вместе выйдем», — хмуро сказала я. «И ты мне объяснишь, Люк, чего ради ты решил оттачивать свои заклинания на Себастьене? Мы же с тобой договаривались». «О чем?» — невозмутимо спросил Винсан. «О том, что с вами договариваться буду я». Люк гордо встал перед ним и расправил плечи. Но он не учитывал, что пропустил весь наш разговор с Винсаном и очнулся лишь на самом завершающем этапе. Не кстати очнулся, мог бы еще постоять в стазисе. Какой-то стазис у этого древнего магистра некачественный, короткий. «Прости, Люк, но я уже договорилась». «Это вы про неудачную попытку шантажа, Марго?» — ехидно спросил Винсан. «Вы же не будете сообщать в совет магов о пентаграмме?» — задала я встречный вопрос. «Пожалуй, пару дней потерплю», — кивнул он. «Но потом, увы, это моя обязанность — сообщать о найденных, где попало, пентаграммах в нужную инстанцию». «Да?» — поразился Люк. «А как же иначе? Мы же законопослушные маги, не проводим запрещенных ритуалов, не используем запрещенных заклинаний, не работаем с запрещенными пентаграммами». «И это говорит тот, кто после вселения в чужое тело только тем и занимался, что нарушал закон. Потрясающая наглость!»